Судя по тону, смысл был, чтоб потом лихорадочно не метаться. «Мы же говорим о нашем гражданине полукровке с непроизносимой фамилией», — уточнила Ебун. «У вас все фамилии для нас непроизносимые, разве что твоя, коротенькая и нормальная». «Да, речь именно о том человеке. Сделай так, чтоб парень прибыл к нам поскорее. Мне нужно ввести его в курс дела. Как прилетит, пусть звонит сразу мне. Какой он парень? Ему под 40», — по инерции проворчал Барек Удан. «Жду». Хаовый Цзюнь отключился. «Уэки-сан, к вам пришел ваш отец. Пустить?» Секретарша просунула голову в двери, не заходя внутрь. Директор департамента ИД как раз завершила рейд в сетевой игре и отказалась от следующего. Даже не перепихнуться перед сложным днем. «Простите», — сотрудница подумала, что не расслышала. «Мне, тёлки с модельной внешностью и более чем неплохими мозгами, твою маму». Ута проигнорировала чужой вопрос и потащила с головы наушники, носком туфли выключая стационарный системный блок. «Ну и мужики пошли, ты для него открытым текстом раздвигаешь ноги на блюдечке. А он, что я делаю не так? Ваш папа хотел войти сам, но я настоятельно попросила подождать в приемной», — девица напомнила о себе легким покашливанием. «Можно подумать, если я своему отцу откажу, он прям послушает и не станет заходить», — фыркнула айтишница. «На этот счет есть свежая инструкция от департамента безопасности. Я могу позвать охрану», — серьезно заявила сотрудница. Йошида-сан оповестила всех секретарей, что «не надо звать безопасников, не актуально. Эти старперы отрасли, папаша в том числе, не понимают. Их погоня за активами Якогамы, борьба за уши селедки. Пусть заходит, так уж и быть. Извините, что вы имеете в виду?» Секретарь добросовестно попыталась уловить глубокую мысль начальства, явно имевшую двойное дно. Уши от селедки, рукава от жилета, дырка от бублика. Попытка поймать вчерашний день. «Вы хотите сказать, активы Якогамы уже ничего не стоят?» Обитательница не таких высоких уровней иерархии напряглась в надежде на инсайт. «Уэки-сан, мне следует начинать искать новую работу. Котировки наших акций сегодня, конечно, ниже, чем неделю назад, но я не думала, все настолько плохо». «А, что?» «Нет», — Ута отъехала от стола в кресле, достала из тумбочки бутылку со сливовым ликером и целеустремленно скрутила крышку. «На твоем уровне, дорогая, точно можно не беспокоиться, на твой век прочности конструкции еще хватит», — и сделала внушительный глоток. «А-а, хорошо-то как», — затем продолжила секретарша. «Под ушами от селедки я имела в виду уровень мажоритарных акционеров, не твой. Прости за откровенность. Сколько ты там получаешь? 1 000 000 йен в год. Точно можешь не беспокоиться. А что грядет на вашем уровне? С моей стороны не слишком нагло вас о таком спрашивать. У нас шире горизонты возможностей, поскольку больше денег, соответственно, и риски пропорциональны. В отрасли намечается прорыв, и на базе Якогамы в одиночку его точно не осилить. Но я тебе этого не говорила. Может, сказать вашему отцу, что вы заняты?» Подчиненная смотрела на открытую бутылку в руках шефа незадумчиво и пронзительно. «Пусть входит, родной отец, что ни говори». Уйдя из ресторана на крыше, Ута немедленно общаться с родителем не бросилась, несмотря на его предварительный запрос. Вместо этого она спустилась к себе, какое-то время читала сводки отрасли, затем рубилась в сетевой игрухе, давила вспыхнувший в душе неконструктивный негатив, вызванный глупой упрямостью одного отбитого хафу. И что ему стоило, она искренне недоумевала, делая второй глоток из горлышка, когда секретаршу на пороге кабинета сменил Уэки Юа. «Ладно бы, я была мужиком не первой свежести, а он – аппетитной богатой тёлкой, тогда понятно. Но так-то вставил, вынул, дальше можно пообщаться. Чё не так, какова будет твоя позиция?» Родитель с видом непоколебимого достоинства и суровой непреклонности озвучил расклад, который она просчитала еще на крыше во время то ли позднего ужина, то ли раннего завтрака с Хайси Ютой и прочими. «Что по твоему бывшему патрону?» Дочь, нисколько не комплексуя, между делом прикладывалась к бутылке с тягучим сладким сливовым напитком. Неодобрительный взгляд отца она игнорировала, как и перед этим секретаршу. «Танегути больше не мой патрон. Интересы Мацусита здесь теперь возглавляю я. Откупились креслом перед тобой за меня?» Вопрос остался без ответа. Ута поболтала в бутылке содержимым, щедро плеснула в рот половину оставшегося и, толкнувшись каблуками, выкатилась на середину кабинета. Пап, а ты знаешь, что секс кроме генитального бывает еще и оральным и анальным? Или в вашем поколении с таким напряженка? Собеседник опешил. Я успела кое-что качнуть по сети за последние часы, вижу, что Дзён Кун не просто уступил тебе свой пост. Вы фактически поменялись местами. Теперь ты его начальник. Какое это имеет отношение к теме? Ты в курсе, что секс бывает еще и анальным? Оральным? С любопытством повторила хозяйка кабинета. Ты пьяна. Мне очень жаль, что кое-какие ответы от тебя нужны срочно. Сталь в голосе родителя обрела, казалось, материальные формы. Не понимаешь, к чему я? Пап, пока мы с твоим бывшим руководителем, а нынешним подчиненным, барахтались вместе с Ханакаитян здесь же, твой интимно-амбициозный товарищ успел поделиться своими романтичными планами в мой персональный адрес. Прямо во время драки. Тебя же это не раздражает? Рассказать нюансы? Уэкиюа замер, недобро глядя на дочь. Пап, он прямо сказал, в какие мои дырки хочет потыкать кочерыжечкой, ну и в дырки Ханаки заодно. Она вообще голая вылетела из душа. Меня спасать? К чему ты мне это все рассказываешь? Он так жарко шептал о большом размере своего детородного органа. Обещал разорвать меня на две половинки, фигурально, с обеих сторон, и сзади, и спереди. Я подумала, тебе будет интересно, зачем ты валиваешь такую грязь на родного отца, вообще не соображаешь, что несешь. В глазах айтишницы на долю секунды мелькнула мудрость более взрослой женщины, каковой глава ИТ не являлась в силу молодого возраста. Я сейчас с тобой не только и не столько как дочь общаюсь, а как кто? Как пострадавшая сотрудница корпорации, которую пытался изнасиловать мужчина, подло отмазавшийся от полицейского преследования и ушедший от наказания. За, Ута подняла палец, прямую уголовщину, как говорит Решетников Такидзира. Уэки-старший снова промолчал. Дочь продолжила. Женщина за защитой может обратиться к отцу, брату, мужу, ну какие еще мужчины нас окружают. Она демонстративно покрутила головой по сторонам. Брата вы мне с мамой не сделали, мужа пока нет. Как ты защитил меня, пап? Меня там не было. А Такидзира-кун навешал за меня люлей твоему новому подчиненному, хотя, теоретически, нагребал этим большие потенциальные проблемы. Мог нагребать, подумав, поправилась Уэки-младшая, и вступаться был не обязан. Гангстерша Миёси, кстати, тоже жестом пообещала твоему инициативному Дзёну-куну сладкую жизнь. Она провела большим пальцем себе по горлу, и знаешь, я ей верю. У Идагавакай слова с делом не расходятся последнее время. Настроение почему-то пошло вверх. Отец хмуро смотрел на ребенка и по-прежнему ничего не говорил. Видимо, пора переходить к конкретным ответам, раз понимание намеков у тебя с утра отсохло. Пап, как ты думаешь, я действительно способна вступить в деловой альянс с человеком, который, как оказалось, решил и дальше работать с тем, кто хотел меня? Уэки-младшая произнесла непристойный глагол, не только генитально, пап, в рот и в жопу тоже планировал, он прямо обозначал все свои глубоко романтичные намерения вслух. Кстати, а если бы я его укусила? Последняя фраза была произнесена машинально и для себя. Ханакатян слышала, она прямо участвовала в нашем разговоре третьей персоной, ахаха. Мрачнеющий отец лишь добавил куража. На ее долю эротичных намерений твоего бывшего босса тоже досталось, правда, не столь разнообразных, ее натводил скорее роль подтанцовки. Ута насмешливо глядела на близкого родственника. Зачем ты выливаешь на меня всю эту грязь? Видимо, и вправду напрасно сотрясаем воздух. Хозяйка кабинета сменила тон на деловой. Ты моральный импотент и психологический кастрат, пап, а я с такими людьми бизнес не мутю, не мучу, не замучиваю. Тьфу, не начинаю. Ты пьяна. Мне очень горько это говорить и крайне грустно быть твоей дочерью. Жалко, что нельзя отыграть обратно, залезть к маме обратно, чтобы она родила меня от кого-нибудь другого. А свои далеко идущие корпоративные амбиции засунь себе туда, куда твой новый подопечный, он же бывший начальник, хотел сделать мне мясной укол. Взгляд тут расфокусировался, на лице мелькнула блуждающая улыбка. О, цитирую дословно, ты пьяна. Я жалею, что пришел к нетрезвой идиотке. Дверь сзади, вежливо предложила айтишница, полностью утрачивая интерес к общению. Сейчас сидишь здесь со мной четверть часа. Никуда не выходим. За это время прибудет нотариус. Ты напишешь генеральную доверенность на голосование от твоего имени на расширенном совете через 2 часа. На мое имя. Мужчина едва не сорвался на дисконт и перевел дух. Все. Потом идешь на директорскую парковку. Моя машина тебя отвезет домой. проспишься, я тебя наберу». Ута вначале нажала кнопку вызова секретаря и лишь потом ответила: «Пошел вон, Уэки-сан». В дверях материализовалась все та же девица, озабоченно косящаяся по очереди на обоих родственников. Последнюю фразу она услышала. «Что?» Новый главный разработчик концерна Мацусита неверяще вскинулся. «Что ты сказал родному отцу?» «Пошел нахер из моего кабинета, родной отец, чтобы я тебя тут не видела, пока еще работаю, по-хорошему, или вернемся к обсуждению уже твоей задницы в руках известных Барёкудан». Без видимых эмоций продублировала дочь. «Думаю, в такой мелочи гангстерша Миёси мне не откажет, а отбитого народа у них с избытком. Назамитян, пожалуйста, проводи Уэки-юа за пределы департамента ИТ». Дальше она обратилась к секретарше. «Я сейчас извещу Ешиду-сан, безопасность должна аннулировать допуски этого человека на наш этаж. Пока я директор, данный персонаж сюда ходить не будет иначе как с действующим решением суда в зубах, но не думаю, что он его получит исполнять». Когда отец оглянулся через плечо в дверях, айтишница демонстративно хлебала из бутылки сливовку и дальше. Она специально не заметила, как секретарша случайно вместе с миниатюрным лэптопом родителя захватила со стола и ее такой же, в нем уто последнюю пару дней, периодически консультируясь с Такидзира, набрасывала, когда было время, варианты нового алгоритмического комплекса. Уэки-младшая проводила резко протрезвевшим взглядом закрывшуюся дверь, отбросила в мусорку еще не пустую бутылку и задумчиво выбила ногтями сложную дробь по столу. То, что от бухой в стельку ее не отличить, она знала по опыту, да и зеркало вон на стенке, взгляд как рога коровы, глаза стеклянные, запах характерный, движение тоже. То, что ее новейшие личные наработки находятся в ушедшем с родителем и секретаршей гаджете, в принципе, на этаже знали все. Пароли от ее техники, все и всегда, отец тоже знал, даже от обоих личных телефонов, ну такая традиция. Никто не знал лишь о том, что таких вот плоских сверхлегких ноутбуков у нее два, оба одинаковые с виду, второй куплен на собственные деньги и компании не принадлежит, и пароль на нем никому не известен. В корпоративном ноуте, который унесли на ее глазах, сочтя пьяной, Ута под влиянием необъяснимого куража и кое-каких лекций Решетникова вот уж несколько дней как держала качественную обманку, лично сконфигурированные паразитные версии, которые, по словам Такидзира, на первый взгляд от верных путей не отличались, однако уже через две итерации безошибочно вели в методический тупик. Оттуда выхода не по программной, не по аппаратной части, если верить одному светловолосому метису, найти в ближайшие десятилетия ни у кого не получится с гарантией. Ута встряхнулась, сходила в санузел, умылась, прополоскала рот, приняла таблетку от опьянения. После этого написала в группу: «Такидзира-кун, с тебя интим, будешь должен, меня родной отец обокрал и кинул». В ответ тут же пришло. Ута по-детски прикусила язык и старательно выбила не с первого раза попадающим по буквам указательным пальцем: «Ты должен отработать мой моральный ущерб. Ко мне приходил мой отец, вместе с ним технично исчез второй комп обманка. Что там было на этом компе?» Второй вопрос пришел от Хайси Юта, которого в данный чат на пятерых добавили сегодня. Ложные следы к системным решениям, которые они ищут. Если Мацусита уйдет в поиск по ним, Такидзира-кун говорит, сливай воду. Тупиковый путь развития. Писать о скабрёзной части разговора с родителем Ута предусмотрительно не стало, хотя и очень хотелось. Это уже очень много в текущих условиях. Хайси-старший явно впечатлился, но других вопросов задавать не стал. 1. Такидзира-кун, самое время делать ту статью, о которой ты говорил. Перспективы и пути развития отрасли, международное разделение труда, кто какую роль из крупных концернов может сыграть в ближайшие 5 лет. 2. Ты не забыл про подготовку к министерскому конкурсу? Если от нового стартапа мы не участвуем, потому что ты передумал, дай знать, я не буду зря стойку на телефон делать. Ута дописала и принялась гипнотизировать взглядом экран в ожидании ответа, почему-то хотелось его получить немедленно. В строке ответного сообщения, раздражая по полной, то появлялась, то исчезала виртуальная ручка, Хафу начинал что-то набирать, но тут же прекращал. Наконец его сложные попытки увенчались успехом. «Мы с Майкотян сейчас в суде. Не очень удобно разговаривать. Мои извинения. Суд идет». Глава 6. Давайте предварительно побеседуем. Судья формальными правилами не заморачивается. Во-первых, он появляется в зале заседания из общего коридора, не из своей двери. Во-вторых, игнорируя представителей государственного обвинения и компетентного органа, служитель Фемиды подходит вплотную к нам и нависает сверху, не совсем типичный сценарий, судя по удивлению адвоката. О чем будет разговор? Придерживаю ее за руку, и насколько он официален, ровно интересуется Майка, подстраиваясь под мой тон, потому что сразу возникает вопрос, насколько оно все законно, вопросительные интонации в ее речи исключительно из вежливости. У моей спутницы сейчас рвутся все возможные шаблоны, впрочем, как и у наших оппонентов, пара сотрудников комиссии по ценным бумагам и джентльмены из прокуратуры недоумевают не меньше нашего, в соседнем ряду. Параллельно, они лихорадочно размышляют, в силе ли их предварительные договоренности с судом, негласные, но жесткие. Неожиданно, комментирует адвокат в мою сторону с опозданием, не думала, что дойдет до беспредела. Должны же понимать, что за хрупкими женскими плечами иногда присутствуют тени более серьезных организаций. Намек на Идагавакай, это ваша окончательная позиция, Миёси-сан, можно было бы считать ремарку судьи за ребус, если бы не прямой контакт со служителем Фемиды глаза в глаза, благодаря последнему подоплека читается достаточно прозрачно. Секретарь заседания, кстати, в помещении отсутствует в принципе, хотя по идее должен быть. Я нахожусь в очень сложном положении. Главная персона процесса занимает свое место и игнорирует меня, обращаясь к Майка. На ваше дело изначально назначался мой коллега Рина-сан, но он попал в больницу. Я не должен был рассматривать подвиги вашего подопечного, Миёси-сан. До последнего момента надеялся, что мне не придется столкнуться с вами за судейским барьером. Цель этих слов, ваша честь, очень не хочу иметь в недоброжелателях дочь главы Идагавакай. Также, я очень уважаю ваш профессионализм и понимаю, вы великолепно отличите пристрастный суд от беспристрастного. Вот это номер, открытым текстом. Вслед за прокуратурой загружаюсь и я. Вы уже имеете решение по делу, буднично уточняет Майка, словно не о нарушении закона спрашивает, а о стоимости яблок в магазине. До рассмотрения дела, конечно, короткий кивок. И, к величайшему сожалению, позиция суда пересмотру не подлежит. Еще же ничего не было, можно не сдерживаться. Еще же даже не звучали обстоятельства дела, не было прений сторон, как вы можете авансом определить вину либо невиновность? Риторический вопрос, отмахивается его честь, по-прежнему рассверливая пронзительным взглядом якудзу. Миёси-сан, я долго думал, как не поссориться лично с вами в данных обстоятельствах. К сожалению, торговаться можно лишь по очень ограниченному перечню пунктов. Он так и говорит, торговаться. А как же состязательность процесса, конкуренция аргументов, соревнование сторон, остается только развалиться в кресле поудобнее. Например, по каким пунктам торг возможен, интересуется дочь Айбуна Идагавакай, придерживая мое колено. Меня все игнорируют. Ваш подопечный, асоциальный тип, от него даже невеста ушла накануне. Чиновник трясет в воздухе жиденькой стопкой листиков. По этому пункту, к примеру, если назначить пробацию, ему хорошо бы жениться на ком-то поскорее, плюс в глазах суда. Многозначительная пауза. Можно будет смягчить что-нибудь со временем. Например, что смягчить? Снова Майка. А как же знакомство с обстоятельствами дела? Пытаюсь удержаться, чтобы не зевнуть. Три ночи не спал нормально. На меня снова никто не смотрит. Например, на основании возможной женитьбы вашего подопечного можно легко смягчить судебный запрет Решетникову Такидзира работать в предприятиях отрасли. Комиссия, кроме прочего, этого требует прямо. Ух ты, да, а суд склонен согласиться. Срок запрета будет сокращен радикально, рисует молочные реки и кисельные берега судья. Еще какие бонусы? Второй пример, большущий штраф, который Решетников Такидзира будет обязан выплачивать самостоятельно. Все его денежные поступления и любые доходные операции по счетам попадут под строгий контроль, чужими финансами закрыть личную задолженность в рамках данного дела у него не выйдет. Гарантирую, вы обвяжете его покрывать задолженность исключительно из собственных средств, уточняет якудза. Предусмотрите в решении прямой запрет на помощь извне, да, чтоб не вдаваться в детали. Вы понимаете, о чем я, и какое обоснование, теоретически, вы видели бы под таким крайне неортодоксальным решением, ваша честь. Майка не нервничает, не повышает тона. Вы же понимаете всю шаткость своей процессуальной позиции, несмотря на задействованный ресурс, тень принцессы Акисина незримо витает в воздухе, хотя сама Ишикова отсутствует. Решетников, гражданин Японии, Судья обозначает ухмылку. Вы не хуже меня знаете, что суд Японии не суд в других местах. Если плохое понимание гражданином того, что есть японский коллективный национальный дух и на каких этапах личным нужно жертвовать ради общественного, мешает всей стране, суд Японии своей функцией видит не только наказание, еще, воспитание, простите за витиеватость. Правилами никто не заморачивается, на нормальный процесс происходящее похоже так же, как я, на танцора балета. Бормочу не так, чтоб тихо. Мы призваны бороться за каждого гражданина Японии, если он наступился, чтобы помочь ему встать на правильный путь. Наконец на меня обращают внимание и его честь даже плечи расправляет на последней фразе. В глазах чиновника, скука и вселенская усталость. Цинично, вздыхаю. Не думал, что на своей родине увижу такое. Какое? Красивыми и на первый взгляд правильными словами прикрывается весьма неприглядная ситуация, когда решение суда административного или правоохранительного органа выносится не ради торжества справедливости, а исключительно чтоб иметь компромат на фигуранта, либо являться заведомо невыполнимым, как в нашем случае. В моем, то есть, я и начал с извинений, пожимает плечами владелец мантии, глядя на защиту. Будем тратить время на ненужные декорации, Миоси-сан, или сразу к главному. Данное заседание является закрытым, запись запрещена, посторонние не допущены. Похоже на произвол, ворчу. Хотя никто бы так не пришел на это заседание, будь оно хоть миллион раз открытым, кому я нужен в такую рань? Невзрачный мелкий клерк с нижних этажей заурядного корпоративного небоскреба. Невеста вторую неделю как ушла, детей нет. Еще и асоциальный тип, как следует из материалов дела, которые нам не предоставили. Хотя и должны были, поскольку иное, грубое нарушение процессуального кодекса. Ваша честь, я ценю вашу откровенность в свой адрес. Пока я болтал, Майка что-то прикинула и пришла к какому-то решению. Поскольку вы не стали разводить формализм, я тоже не буду. Мой прямой ответ на ваш прямой вопрос. Вы неверно оцениваете ситуацию изначально и мою роль в ней. Поясните, пожалуйста, вы сразу оговорились на тему некоего личного противостояния со мной. В перспективе, если я буду возмущена произволом и начну исправлять ситуацию доступными лично мне инструментами. Сейчас моя спутница большим пальцем по горлу в качестве иллюстрации не проводит, как давеча разработчику Мацуситы на этаже у Тытян. Но что-то такое в воздухе подвисает, судья напрягается. Вы неверно расставляете приоритеты в том плане, продолжает младшая Миоси, что рассматриваете меня отдельно от моих братьев. Вслед за судьей стремительно напрягается и прокурор, который до последнего момента рассеянно страдал от скуки. Причем тут братья? Его честь все же задает вопрос вслух. Мысленно к нему присоединяюсь, о сестре Майка знаю от нее самой, но о братьях ничего не слышал. Потому что детей мужского пола у ее отца нет, насколько мне известно. Я не сама по себе. Я, части Дагавакай, от которой себя методически не отделяю, многозначительная мимика. А-а, хлопаю по лбу, недосып дает знать. Ты об этих братьях, не о кровных родственниках. У Идагавакай на вопиющую несправедливость есть собственная позиция, спокойно говорит дочь Айбуна. Она не всегда правовая, иногда, КХМ, общегражданская. Думаю, в общих чертах вы в курсе, Якудза искренне и чисто улыбается. Также, надеюсь, вы в курсе инструментария, которым Идагавакай с откровенным беззаконием может бороться. Вы же читаете между строк, ваша честь, и не планируете эмиграцию в следующую секунду после вынесения решения. Япония, чертовски маленькая страна, Барёкудан сочувственно вздыхает. В ней возможны самые непредсказуемые катаклизмы природы и несчастные случаи. Вы отдаете отчет в своих заявлениях, прокурор с хмурым видом выпрямляется. Заседание закрытое, пренебрежительно напоминает адвокат. Материалы дела разглашению не подлежат, по крайней мере, до отмены грифа судом более высокой инстанции. Хотите мне еще что-то сказать? Так мы и вас пощекотать можем, персонально. Верите, уважаемая прокуратура? Тип набирает воздух для отповеди, но моя спутница не дает себя перебить. У вас какое-то свое мнение о защите закона? Вы считаете, что можете тут работать, тут не работать? Так я вас огорчу. Если у вас персональные проблемы с добросовестностью и чистотой рядов, мы поможем всем прийти в чувство и привести личный состав в порядок, чтоб за личными интересами не забывали, кто вам платит зарплату. Под столом сжимаю ее колено. Дочь своего отца по верхней планке возмущена, поэтому незаметно для себя сменила роль по ходу пьесы. Из Маика, которая адвокат, она перетекла в Миоси-сан, которая Хима и Дагавакай. Еще одна угроза, мрачно уточняет прокуратура. Я запомнил. Очень надеюсь на вашу безупречную память. Угроза ли это? Нет, гипотетическая симуляция. Но может стать и обещанием. Мы никогда не угрожаем, только обещаем, прокурор-сан. Жму женское колено сильнее. Спутница порывисто вздыхает, прикрывает глаза и открывает их другим человеком, собой прежней. Вы сможете оспорить мое решение в суде более высокой инстанции, с напряжением, которое старательно пытается маскировать, небрежничает судья. Вашего конституционного права никто не отменял, как и прав вашего клиента. Да ну, на мне скрещиваются взгляды присутствующих. Все-таки спать надо больше, язык уже живет отдельно от мыслительных процессов. Не обращайте внимания, это я так, машу рукой. Ресурс спонтанности в одном месте заиграл вторым дыханием, мои извинения. Не стоит, пожалуй, здесь сейчас говорить того, что просится на язык, хотя и очень хочется. Кто-то сильно не желает оставить ни малейшей лазейки для моего визита в Пекин. Настолько, что целого судью самым натуральным образом подвели под монастырь. Борец за правосудие ничего другого озвучить не может, кроме того, что вещает в данный момент. А от Майка будущую благодарность он уже отлично прочитал в ее глазах, со всеми для себя вытекающими, причем не обязательно незаконными. Как тот трамвай, к своему величайшему сожалению судья может двигаться только по колее и не имеет возможности отклониться. Интересно, чем на него надавили? Моя адвокат в данный момент искренне полагает, что решение данного судилища так или иначе несложно исправить, причем законным путем. Майка считает, что сидящий перед нами судья даже кресло за собой не сохранит по итогам ее апелляции, а возможны последствия и похлеще. Персональные, в его адрес, без подробностей об инструментарии Дагавакай. Недолго думая, озвучиваю эти ее мысли так, чтобы слышали все, но от своего имени. Майка-тян, не парься. Ему, фигурально, зажали интересные части анатомии дверью, он и сам понимает, что творит. Также он не может не понимать, что будет первым и самым большим пострадавшим от собственных рук, в конечном итоге. Будущее еще не случилось, замечает работник комиссии по ценным бумагам, которого никто не спрашивал. Вам бы о себе подумать. Незримая тень принцессы Акисина, отбрасываемая сюда, становится более выпуклой. Ты прав, Такидзира-кун. Но пока апелляция, пока разбирательство в его адрес, Майка без затей кивает в сторону его чести. Это не одна неделя пройдет или месяц. Даже если мы сейчас все каналы поставим на уши, существуют четкие сроки производств. А там счет идет на часы, мне что-то подсказывает, я знаю, что будет написано в решении одним из главных пунктов. Мне самому не очень приятно вести это дело. На удивление равнодушно выдает из-за судейского стола его хозяин. Если б на моем месте сидел кто-то другой, прозвучавшие намеки его не слишком задели, решение для себя этот человек принял, с их последствиями смирился, какими бы ни были. Рина-сан, предыдущего судью, устранили ваши подельники, у которых вы накануне приняли заказ на меня, мне незачем сдерживаться. Вы заготовили стандартные формулировки, наскоро обстряпали позицию суда. Ваша позиция более чем не бесспорна, но, отрабатывая гонорар, вы связались со знакомыми в апелляции следующей инстанции, пытались заручиться их поддержкой. На то и расчет, правильно, но тут такое дело. Ваша честь, вы уверены, что смогли там договориться окончательно? Ух ты! Майка наклоняется, чтобы заглянуть мне в лицо. И что сказали его подельники из верхнего суда? Пообещали решение на первой апелляции не отменять, не прямо огорчаюсь я. Этот судья, несмотря на все усилия, твердых гарантий оттуда не получил, хотя и старался. Подробности. Барёк Удан идеально в роли партнера словесного пинг-понга. Наш судья перед звонком коллегам разговаривал не с ней напрямую, а с хорошим знакомым из ее аппарата. Агент Свакабмина по делам престола, угу. Обещаний посредника хватило ему самому. Киваю на судейский стол. Вон как старается, поскольку знает собеседника лично. Но для верхнего судьи, его товарища, двух прокладок посредников оказалось многовато. Парень из верхнего суда так и сказал его чести. Гарантии хороши, когда их можно пощупать, а когда между ее аморфными обещаниями и судьей из апелляции больше одного человека, Вес этих обещаний предсказуемо снижается по экспоненте. Недословно, но по смыслу так. Миёси-сан, владелец мантии, вспыхивает возмущением. Даже за молоточком тянется, которого до сих пор не касался. Ходатайствуем об отводе судьи. Майка фонит непоколебимой уверенностью. Примерно с такими же ощущениями ее отец действовал на территории полицейского спецотряда несколько часов назад. Сделаю документ через 2 минуты. Моя спутница извлекает из папки бланк, ручку и начинает писать. Прошу подождать, ваша честь, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Основание вашего ходатайства, судья не беспристрастен, объективность правосудия отсутствует по определению. А кому по процедуре подается это ходатайство? Я раньше не сталкивался, особенно здесь, интересуюсь шепотом. Ему же, Майка продолжает писать, кивая вперед, обвинение и сотрудники регулятора изображают застывшие скульптуры. А если он это ходатайство отклонит, он же заинтересованное лицо, ведь в самом деле может. Высший судебный совет существует не только на бумаге. Думаю, кое-каких моих новых возможностей хватит, чтоб получить реакцию на произвол оттуда немедленно. Майка искренне верит в то, что говорит, заполняя чистые строки. Заведомая пристрастность судьи, я очень хорошо знаю, что делать в этой ситуации. Не говорим вслух, но оба понимаем. В наше время все телефонные беседы оставляют следы в сети. У высшего судебного совета свои инструменты и, как ни цинично, своя кормушка. На такой беспредел низового судьи они скорее всего действительно отреагируют остро и стремительно, вплоть до немедленной выемки записи бесед сидящего перед нами у сотового оператора. Благо, распоряжение суда на это ВСС в состоянии родить в прямом смысле за секунду. Если же запись беседы потеряется или будет абсолютно случайно не сохранена оператором, ВСС будет считать это прямым подтверждением обвинений в адрес отклонившего ходатайство о своем отводе. А там, видимо, и до занимательных действий недалеко, из разряда полиграфа. Шут его знает, может и до интересного допроса под интересным внутривенным препаратом дойти, не знаю насчет Японии, но обычно высшие судебные советы в принципиальных вопросах не церемонятся. Опять же, шкурные интересы, хотя и не афишируемые, если в обществе гласности хотя бы двухпартийность, верхушка судебной ветви власти в лишние бесплатные приключения старается не попадать. Что им принцесса? Говоря цинично, ВСС – вершина иерархии, одной из трех, а в случае реализации ее планов они с первого места мягко перемещаются минимум на второе. Видимо, за происходящим в зале кто-то все же наблюдает, несмотря на закрытость заседания, поскольку через полминуты одна из дверей распахивается и внутрь, ну, очень быстро входит главный чиновник этого здания. Ходатайство Майка об отводе судей удовлетворяют, не отходя от кассы. Дату основного заседания перенесли, поскольку ходатайство об отводе судей удовлетворили. Барёкудан мысленно бушевала, поскольку появившийся в зале дежурный судья по срочному встречному ходатайству истца распорядился об абсолютно противозаконных ограничениях для ответчика. Молниеносно прибывшие техники прямо в зале нацепили на Такидзира следящий браслет, чтобы гарантировать следующую явку. Вам запрещено покидать пределы Хансю до следующего заседания. В случае необходимости, при условии предварительного уведомления с вашей стороны, вам разрешается выезжать из Токио. Можно подумать, технические специалисты доступны по щелчку пальца в режиме реального времени. Понятно же, что все было заранее предопределено, подстроено, и даже видимостью закона никто не заморочился. Неунывающий Решетников подмигнул ей, давая понять, что тоже оценил. Инженеры явно сидели наготове. Они действительно считают, что им это сойдет с рук. Хима Идагавакай пристально разглядывала визави и прикидывала, какой из групп будет лучше поручить деликатную задачу. Игра в бейсбол судейскими головами, нисколько не монополия армейцев либо найтё, в нее могут играть и другие желающие. Другое дело, якудза свято чтит закон, как бы парадоксально ни звучало. Попирать негласные правила игры так, как только что эти, путь не для Хатикю-сан, тут нужно быть отморозком из государственной структуры, безответственным, эгоистичным, думающим только о своей шкурке, плюющим на собственную родину и на так называемый общественный договор между политической элитой и населением. Вы ответите за свой произвол, хмуро пообещала Майка в большей степени председателю суда. Чего бы мне это ни стоило. Вы о чем сейчас? Главный чиновник здания выглядел спокойным. Майка покачалась на каблуках, делая с короткой дистанции глубокий выдох в лицо, ну, очень взрослого мужчины. понимай как хочешь. Она впервые в жизни разговаривала подобным образом. Точнее, поймешь в нужный момент. Держите себя в руках, или закройся и молись, хотя не гарантирую, что поможет. Можешь подать на меня в суд за оскорбление, твоя честь не говорю, у тебя ее не осталось. Правоохранители напряглись, ожидая реакции старшего коллеги. Из виртуального противостояния глаза в глаза ее вывел щелкнувший по локтю ноготь Решетникова. «Не парься, Майкатян, все будет хорошо». Такое ощущение, его девайс на ноге вообще не беспокоил. «Пусть думают, что отчитаются нормально. Ты же понимаешь, для чего это все?» Она заговорила открытым текстом. Впрочем, чиновники свою работу сделали и находились на этапе отчаливания по своим делам. К беседе ответчика и защиты прислушивались скорее по инерции. «Конечно, понимаю», – кивнул товарищ, – «но здесь обсуждать не будем. Услышь меня, не нужно нервничать, оно того не стоит. Это абсолютно неправильно», – Миоси-младшая покачала головой. «Это настолько противозаконно, насколько может быть. Подайте апелляцию», – весело выдал уходящий председатель суда от дверей. «Заодно потренируйте формы вежливости, адвокат Сан, ТС». Такидзира адвоката Барек Удан за руку и протянул на себя, как в танцевальном пируэте. Второй ладонью он накрыл ей рот. «Они же специально тебя раскачивают. Помни об отце. Чем больше истерики транслирует наружу Миоси-младшая, тем меньше ее отец сфокусирован на будущих выборах. Теоретически. Мелочь, а приятно. Приняла». Она сняла мужские пальцы со своих губ. «Погнали отсюда. Сколько времени у тебя уйдет на оспаривание браслета?» Решетников с воодушевленным видом, не вязавшимся со случившимся, что-то активно просчитывал, шагая к выходу. «За пару дней точно не снять, даже если напряжемся сверх меры», она намекнула на взятки и иные негласные возможности. «А в Пекине тебя ждут, сам помнишь когда. Если бы тебе, как моему адвокату, дали неограниченные бюджеты, сколько бы ты времени снимала девайс по закону?» Он настойчиво продублировал вопрос. «Как бы ни от недели, 4 дня с учетом выходных, при фантастическом везении в апелляции, я бы на него не ставила. И что теперь делать? Такидзира легально лететь в Китай не может, а незаконно можно и не думать. По крайней мере, лично она не знала, как. Поехали». Решетников с беззаботным лицом и белозубой улыбкой занял в ее машине место пассажира. «Куда? В Якогаму? Очень неплохая техническая служба, давай продолжим там». Если у них компетентности не хватит, Майка в лед уловила намек, но не стала даже здесь называть все вещи своими именами. Товарищ явно собрался оставить с носом инженеров государственных при помощи инженеров корпоративных. Странно, все же знают, такие браслеты не снимаются. Если не сниму прибамбас в Якогаме, есть запасные варианты. Может, лучше сразу с этих запасных и начать? Твоя работа в списке надзора, первое место, как потомственная якудза говорю. Просто начинаем с самого ближнего географически, легкомысленно отмахнулся Решетников. Главное избавиться, чтобы они не поняли этого, инструменты и мелочи не важны. Ничего себе мелочи, этот язычок запечатан. Нарушить целостность конструкции не выйдет, оно сигнал подаст. Скомпрометированный браслет нужно без задержки предъявить вместе с хозяином в контролирующий орган. В любое время дня и ночи. Не выйдет сделать, что хочу, в Якогаме, поедем дальше. Товарищ дипломатично не стал спорить. А надзор нас с тобой сейчас должен волновать меньше всего, есть задачи поважнее. Поверь, погоди. Он придержал ее в салоне на директорской парковке небоскреба, когда она собиралась выходить из машины. Совет от меня примешь, на тему твоего прямого рода занятий. И я сейчас не об адвокатуре. Ты хочешь что-то предложить мне как Хима и Дагавакай? Майка удивилась. Слушаю внимательно. Затем добавила другим тоном. Распирает от любопытства. Что такого можешь сказать ты на эту тему? Я обычно зря воздух не сотрясаю. Улыбнулся в сторону Решетников. Вот именно. Ты уже прикинула, как будешь загонять председателя окружного суда, пока ехала сюда? Поскольку оба младших судей действовали по его откровенной указке, конечно, она и не подумала отрицать. Такие косяки системы – раковая опухоль общества. Подобное нужно удалять без колебаний, если мы не хотим превратиться в страну четвертого мира. Не буду сейчас приводить в пример конкретные места из Африки. Это ожидаемый от тебя тактический ход, точнее, от вас. Думаешь, не выйдет? Она с азартом приготовилась спорить, устраиваясь поудобнее и откидывая сиденье водителя в горизонтальное положение. Охрану большую ему не приставит, да и те из полиции. По горячим следам раскрыть не полу. Ох, тормози». Такидзира поморщился. «То, что ты ему что-нибудь сломаешь при желании, я даже не спорю. В оперативные возможности твоей организации верю свято, особенно поработав с вами в команде. Знаешь, есть такой овощ, картофель, без перехода. Да, 300 йен за кило. И, на нем живет вредитель, такой полосатый жук размером с ноготь. Видала, в Японии картофель импортный, жука пока не завезли. Возможно, видела на картинках. Там, где картошка растет, этот жук способен уничтожить не то что половину, а весь урожай». Товарищ не пойми чему обрадовался и расфокусировал взгляд. В прошлом веке с ним были два способа борьбы. Первый – травить сельхозавиацией, сообразила неглупая Барёк Удан. Второй какой – с топором за ним бегать, почему-то захотелось пошутить. С топором не намашешься, собеседник неожиданно озадачился. Но в принципе угадала, его собирают и давят вручную. Раньше собирали, пока не было сегодняшней индустрии опыления, он поправился. Ну или когда хотели вырастить органик, чтобы все было чистое, без самых совершенных химикатов. Вручную, собрать всего жука, я видела картофельные поля в Латинской Америке, адвокат фыркнула, по телевизору, но тем не менее, там бы даже вьетнамцы не собрали всех букашек, не то что латиносы. Именно, Такидзира посерьезнел, твое желание воспитывать председателя окружного суда вручную, в лучших традициях вашей организации, с учетом вашей преемственности поколений, это именно что попытка собрать того жука вручную, как ты говоришь, заведомо обреченная на провал. Ух ты, да, полагал тебя умнее. Ой, вот только давай без манипуляций, ухмыльнулась Миёси-младшая. Ты же помнишь, кто я по первому образованию. Если других вариантов нет, а зимой что-то кушать надо, можно попытаться собрать и вручную, спокойно продолжил товарищ. Но если у тебя есть доступ к авиации и к химической промышленности, каким дураком надо быть, чтобы действовать по старинке? Что ты предлагаешь? Майка поймала себя на резкой перемене внутреннего ощущения, о чем тут же сказала. Представь, сейчас чувствую себя с тобой не аппетитной телкой с мужиком, а вторым человеком клана на совещании. Я быстро объясню, потом можешь опять становиться аппетитной. Высший судебный совет. Я полистал в сети, пока ехали. Вы его можете взять под себя. Вместо того, чтобы ломать лицо рядовому судье, председателю суда. Да ну, действительно считаешь, реально? Дальше она сказала непечатное слово и вернула спинку кресла вверх. Без драматических пауз, пожалуйста. Это не инструкция и не страховая гарантия. Такидзира смотрел в глаза с короткой дистанции серьезно и пронзительно. Возможность. Идеальный шанс именно сейчас, именно для вас. Как? Начну издалека. В одной стране в течение пары десятков лет выборы сметали каждый кабмин и каждого президента. Народ ждал быстрых результатов, а очередная партия, придя к власти, раз за разом первым делом набивала карманы. Второй раз ее не выбирали. Ну, в Африке и Латинской Америке много где так. Каждый последующий президент клеймит всех предыдущих и является их заклятым врагом. Далее, по кругу, все как ты описал. Не там это было. На каком-то этапе не особо образованный, но очень харизматичный советник очередного президента выступил в роли челночного дипломата. За 4 или 5 лет, не помню точно, какие там сроки президентства, он, заручившись поддержкой абсолютно всех партийных групп в парламенте, расставил в их высшем судебном совете на первый взгляд не связанных между собой игроков. Система сдержек и противовесов, что плохого, рассказ увлек, не в том соль. Между собой новоиспеченные члены организации в принципе не могли договориться, ставленники разных политических сил. Ну, в стратегической перспективе неплохо, подумала вслух Якудза. Для страны в целом, гарантия взвешенных компромиссных решений, в таком органе, очень неплохая штука, если мыслить государственными категориями. Угу, но есть нюанс. В ИСС там от выборов президента и в парламент никак не зависит по срокам, разные избирательные циклы разных органов, одно не привязано к другому. Погоди, дай соображу. Президент ушел, через 4 или 5 лет, как ты говоришь, а высший судебный совет остался в старом составе, при следующем новом президенте. Угу, в чем интрига? В идеале, судебная власть, третья независимая ветвь после парламента и президента, законодательной и исполнительной. Подумаешь, разные циклы. К чему история? Такидзира многозначительно ухмыльнулся. Этот состав ВСС был не хуже других, коллектив на удивление сработался, если так можно говорить о них. В государственном масштабе они реально здорово двинули свою часть системы вперед, так, что и народ оценил. Укрепление независимости судебных институций, поддержали громкие гласные разбирательства в адрес топовых политиков и открытие криминальных кейсов на первых лиц государства, там было за что. Пока не понимаю, в чем изюминка, Миоси-младшая добросовестно шевелила мозгами, но не могла угадать, куда клонит друг. В отличие от президента, парламентарии и судебные чиновники ограничений в два избирательных срока не имеют. Работаешь хорошо, можешь баллотироваться дальше хоть пожизненно. Изберут или назначат, пожизненно работаешь. Так везде. ВСС радикальным образом и менять не стали, ни преследующие правящие коалиции, ни дальше. Справляются, ладно, есть более хлебные и гарантированно доходные места среди госпортфелей. Решетников наклонил голову к плечу, за которые от выборов к выборам конкурировали и конкурировали. Стоп, дочь Айбуна Айдагавакай, обладатель научной степени по клинической психологии, лицензированный действующий адвокат, Миоси Маика наконец поняла невысказанный подтекст. Главы государства менялись, а у того бывшего советника давно переизбранного президента оставался свой карманный высший судебный совет, хотя он вообще не при делах и даже на пике официальной карьеры был всего лишь заштатным президентским советником, даже не министром, тьфу, тавтология, не так линейно, вскинулся товарищ искренне. Ты ж понимаешь, что на таком уровне вечных рабов не бывает, как и вечной благодарности, но по сути да, подробнее 3 часа рассказать, суть ты уловила, ХМ, ВСС, не так чтобы синекура для любой политической группы, скорее, сервисная функция, в первую очередь за такие места не дерутся, адвокат рассуждала вслух, шаришь, ухмыльнулся Такидзира, не ожидала, занятная история, дорогого стоит, если преподнести под нужным соусом нужному человеку. Она со значением посмотрела ему в глаза, лежит на поверхности, отмахнулся друг, просто в Японии общественные науки и их производные фокусируются на внутреннем, не на внешнем опыте, а я все-таки чуть для другого учился, где, ты же без университетского образования, особый учебный центр Министерства обороны, рассказывал, само заведение расформировали, поэтому остался без диплома, но учебная-то программа никуда не делась, он постучал себя пальцем по лбу. В Токио нынешний состав ВСС скоро будет радикально обновляться, там очень возрастные люди. Я пока ехал, специально прочел инсайды и прогнозы. Логист собирался аргументировать и дальше, но Майка перебила. Спасибо за подачу. Затем искренне поцеловала его по-взрослому. Из этой идеи можно действительно сделать конфетку проект, если с папиными текущими возможностями. В голову пришла другая мысль, и Якудза спохватилась. Не боишься давать такие советы людям нашего плана? Мне неприятно констатировать, но факт есть факт. Уходить от скользкой темы Решетников не стал, рубанул в лоб. Именно сейчас фамилия Миоси, чуть не последний щит моей персональной надежды в нашем обществе на справедливость. Во всяком случае, и мы с тобой не понаслышке знаем, на основании моего процессуального опыта последней недели. Да, из отца бы вышел хороший политик, да может и выйдет, адвокат зевнула. Выбор они могут выиграть. К деньгам папа равнодушен, за шкуру не трясется, идея справедливой страны для него не просто слова. Ну вот я тебе как умный выпускник без диплома компетентно заявляю. На ближайших выборах фокусов внимания будет столько разных, что ВСС под себя сформировать есть большой шанс. В первую очередь за него никому драться и в голову не придет. Энда, насчет драки за будущие парламентские места и министерские портфели сложно спорить. Принцесса привнесла свежести в струю, фыркнула Барёк Удан. И между олигархическими группами передел по факту начался, банк первой пятерки по твоей просьбе резко обрезал финансирование Министерства обороны, напомнил товарищ. И еще куча событий этого плана. Предвыборная гонка простой не будет, ВСС никому не нужен на первых порах. Дальше думай сама, я уже и забыла про банк. Майка искренне удивилась, припоминая собственный поход в Митсубиси Финансы и действительно серьезную поддержку, полученную там от родственника не самой близкой подруги. Бывает же, ха, неужели это я? Так и сотрясаются основы вселенной, хрюкнул Решетников и полез из машины. Поехали у Тутян работой грузить. Он согнул ногу в колени и щелкнул по низу брюк, скрывавших браслет на лодыжке. А то скоро уже вана встречать, а нам в суде такую обезьяну подвесили. Пока шли ко входу, пока ждали лифт, она думала над его идеей. Когда Такидзира потянулся к кнопке 80-го, Якудза перехватила мужскую руку. «Давай к Хину сперва заглянем на пару минут», и нажала другой этаж. Хьюги в регулярном менеджменте они не застали, секретари в приемной переадресовали в атлетику. Там бывшая плавчиха гоняла в бассейне детскую группу. 6 бассейнов туда-обратно на одних руках. Время. Подруга даже купальник сменила на более пристойный. Что-то срочное. «Извините, я при деле. Почему не на работе?» Искренне изумился Решетников. «Почему ты не в офисе? Вспомни, как ты со мной познакомился», фыркнула молодая директор департамента. «Я сюда с работы избегаю, если что. А, сегодня решила банально забить. Перевела акции на мать, как говорила». Мотивация впахивать резко испарилась. Хину покосилась на воду и проорала кому-то прогребать до конца. Еще деда накачали таблетками и вроде как в лекарственной ремиссии приволокли на совет. Вот это да, логист впечатлился сильнее. Но ведь у него не может быть стойкой ремиссии по определению, маленький срок и тот же нейролептик еще не заработал, хотя не знаю, что ему назначили. Вот и я о том, хмыкнула Хьюга. А когда мне грустно, я иду к малышам, они меня терапевтируют. Майка за пару секунд пересказала подруге мысль Решетникова насчет ВСС, потом спросила, что думаешь, автора идеи она не стеснялась. «Я в политике не айс», — ровно ответила Хьюга. «Чего ты с этим ко мне шла? Ты ж знаешь мои компетенции. Я к тебе шла как к менеджеру. Что думаешь с точки зрения своей теории? Проект как проект. Прописать в том же проекте, назначить и распределить ресурсы, прикинуть результат к затратам. Реалиями ваших организаций не владею, но со стороны обычная текучка», пожала плечами Хину. «Другое дело, что моя теория тут не панацея. Как говорится, в любом бизнесе рулит опыт, а у меня его в политике ноль. А политика – тот же бизнес. За опытом мне есть куда ходить и без тебя, да и своего хватает», заметила Барёк Удан. «Особенно последнюю неделю. Я к тебе именно как к теоретическому специалисту. Если как к теоретическому, ты услышала. Навскидку, нужно просто работать. Здорово потрудиться и соблюдать собственные дедлайны. На первый взгляд ничего сложного. Если с точки зрения регулярного менеджмента у вас все, Такидзира-кун, придешь плавать, как освободишься. Странный у вас высший менеджмент. Недавняя толстуха, а сегодня, нужно признаться себе честно, очень рельефная тёлка, вошла в ее кабинет сразу после Решетникова. Ута качалась в кресле вперед-назад, лениво метала в рот арахис в сахаре из большой вазы и гипнотизировала взглядом недопитую бутылку сливового ликера в мусорке. «Что не так с нашим менеджментом?» — лениво зевнула айтишница. «Одна в бассейне купается, вторая пьет на рабочем месте. Хотя ладно, не мое это дело. Ну, допустим, пила я до начала рабочего дня», — заметила хозяйка кабинета, аккуратно поднимаясь из кресла навстречу гостям. «И с точки зрения личной результативности сегодняшний максимум исполнила. Папаша унес обманку. Тебе это очень неприятно? Хочешь об этом поговорить? Я сейчас как психолог спрашиваю». Гангстерша огляделась по сторонам и без затей на манер младшей Хьюги взгромоздилась задом на ближайший стол. «Ни о чем там говорить». Ута вздохнула и стала серьезной. «Если твоему родному отцу до лампочки тот момент, что какой-то ублюдок хотел тебя в жопу, то тут как не разговаривай. Воспитывать надо было папашу, а не меня. Ха-ха-ха. Или у психологии иное мнение?» Она наивно похлопала глазами. «Мнение психологии с твоим совпадает», вздохнула Якудза. «Если честно, но мало ли, я хоть попыталась. Без задних мыслей искренне говорю. Я помню», серьезно кивнула айтишница. «И как ты ему колумбийский галстук показала, тоже помню. И что у вас слова с делом не расходятся?» «Сделаю», пообещала Барёк Удан, не отводя взгляда и позволяя себя сканировать до самого затылка. «Если есть особые пожелания либо сроки, свести». «Спасибо». Ута гибко наклонилась и достала злополучную сливовку из мусорки. «Будешь?» «Я, правда, из горла пила. Не буду и тебе не советую». «Тогда и я пас». Посудина отправилась обратно в корзину. «Эй, дамы, ничего, что вы такое обсуждаете вслух? Я сейчас про Танигути, главного разработчика Мацуситы». Решетников то ли засыпал на ходу, то ли из принципа реагировал с опозданием. «Он уже не главный», зевнула Уяки повторно. «Несколько часов как. Они устроили рокировочку, чтобы рассчитаться с моим родителем за меня. Теперь главный разработчик у них, Уяки Юа, прошу любить и жаловать». «А Танигути куда дели?» — цепко поинтересовался Метис. «Под папашу лег. Говорю же, рокировка. Видимо, напрочь убирать бывшего патрона батя поостерегся. А ну как в тяжелой гонке за рыночное лидерство интеллектуальных мощностей не хватит? Хозяйка кабинета постучала полукровку по лбу. А так и овцы целые, и волки сыты. Всем хорошо, кроме меня. Мы наедине обязательно обсудим твои персональные санкции в адрес Танигути. Твердо пообещала Якудза. Без такидзиракуна. Под девичьей конфиденциально. Не должен такой тип безвозбранно топтать землю. Может, у меня еще свои дети будут, чтоб дочь с таким персонажем по одной улице ходила? Пффф. Хафу подавился водой, которую набрал в кулере и затеял было пить из пластикового стаканчика. Майкотян, народ, на первую часть расширенного совета я не пошла, но после перерыва явлюсь на продолжение. Ута за секунду превратилась в трезвую и адекватную. Пожалуйста, цель вашего визита, не то чтобы я вас выгоняла, но вдруг вы от меня чего-то хотите, вдруг на это время надо, там же, через несколько минут, согласен, что если я тебе помогу, ты оказываешься передо мной в неоплатном сексуальном долгу. Айтишница смотрела в глаза логиста спокойно и взгляда не отводила. За эдакую-то услугу, именно в таком виде расплата, озадачился не на шутку Решетников. Может, можно сойтись на каком-то взаимовыгодном компромиссе, я уже на тебя запала, поздно. Влюбленность произошла, у меня мозги заклинило, о другой оплате речи не будет. Собеседник едва уловимо расширил крылья носа, собираясь ответить. Такидзира-кун, вот только без истерик, ты мальчик взрослый, меня подбиваешь на откровенную угловщину. Ута подошла вплотную, так, что их носы почти соприкоснулись. Твои помидорчики, фигурально, зажаты даже не дверью, а стальной дверцей тяжеленного сейфа. Одно неловкое движение, бац, и ага. Я отлично осознаю перспективы собственной юридической ответственности в связи с твоим нетривиальным гаджетом. Если подпишусь, там не все так грустно. Можно выйти на условный, если возьмут за зад, абсолютно серьезно заявила Якудза. С учетом твоего персонального досье и отсутствия криминальных записей, максимум двушка. Повторюсь, скорее всего, 2 года условно, я бы дала 80% вероятности. А-ха-ха-ха-ха, вот это предложение. Веселья даже изображать не пришлось. Мужик приходит к не чужой фемине, с ней у него какие-никакие отношения. Ладно, не интимные, но все же, у Татьян, вместо простого, примитивного и животного секса, она не дала Метису себя перебить. Парниша через адвоката предлагает 2 года кутузки. Как тут не радоваться? Она стремительно обвила его ногой, как в бальном танце, руки бросила на плечи. Не совсем простого и не совсем примитивного, угрюмо потупился Решетников. Мне не нравятся твои слова. При всей моей благодарности хотя бы даже за твою встречу с отцом. Ута оставила его в покое, отступила на шаг и запрыгнула на второй стол напротив Якудзы. У меня уже мания. Пара минут дела, и вопрос закрыт. Мой несговорчивый стажер логистики. Вставил, вынул, пошел дальше. Кроме тебя самого никто не возражает. Тебе чё, жалко, она искренне недоумевала. Такидзира-кун, ау, потремся пупками, мое эго удовлетворится. Дальше стану обратно белой и пушистой, напряжение спадет. Айтишница несколько раз ткнула указательным пальцем правой руки в кольцо, образованное большим и указательным левой. Ты сейчас хитришь, на самом деле про себя думаешь, что не против за меня замуж, не в Японии, в другой стране. Переезд, считаешь ты про себя, стыкуется и с нашими бизнес-планами, по крайней мере, на ближайшие несколько лет, хмуро выдал неуступчивый персонаж, полируя взглядом носки ботинок. Хрен если ты проницательный, не смутилась Уэки-младшая, но тут такое дело. Такидзира-кун, ты не можешь меня обвинять в том, чего я пока не совершила. Согласен, а я и не обвиняю. Я объясняю тебе причины и логику собственного решения. Ну и разговор у вас. Адвокат напомнила о себе покашливанием. «После сегодняшнего суда я уже думала, меня в этой жизни не удивишь, но ваша пикировка – нечто. Я в восторге, продолжайте». Тон гангстерши, однако, даже намека на веселье не содержал. «Я своего никому не отдам и получу, что хочу, по-любому. Вы ко мне сами пришли», – Ута испытывала невнятный охотничий азарт. «Давай меняться», – предложила гангстерша. «С Танигути разбираться?» Тоже не совсем законопослушное деяние. Извини, что таким тоном, но ты первое начало, кто кому больше. Давай услуга за услугу, там же, спустя некоторое время, вытянувшееся лицо Решетникова доставляло. Я даже готова снять свои хищные притязания в твой адрес, весело призналась айтишница. «Увидеть такой твой хабитус дорогого стоит. Неожиданно просто». Тхафу растерянно тер затылок. «Не ожидал именно этого решения. И не должен был. Ты же не инженер. И не директор департамента инженеров», ухмыльнулась Ута половиной лица. «При всей твоей гениальности, она относится все же к другим областям, не к чистой электронике». «Да, в это кресло меня посадил папаша», она похлопала по подлокотникам, «но работала в нем я уже сама. Можешь повторить персонально для меня простыми словами?» — попросила Барек Удан вежливо. «Вроде по отдельности кое-что уловила, но в сумме. Нафига? Тебе-то технические детали зачем? Ты не технарь, никогда им не будешь». Сдерживать зевоту решительно не было сил. «Ему, если что, к моим контактам лететь. Хотела бы понимать глубже». Ута смилостивилась. «Простыми словами для дилетантов. Ты была права. Язычок трогать ни в коем случае нельзя. Сигнал уйдет. Устройство считается скомпрометированным. Дальше все прописано в законе. Но если не снимать, растерянное лицо якудзы стало еще одной порцией бальзама на душу. Будет же видно, куда он делся». «Не будет. Не вдаваясь в подробности, тебе непонятные. Наша аппаратура после недавних апгрейдов позволяет сигнал расшифровать и скопировать. Что потом? Ты в курсе, Майкатян, что каждый браслет индивидуален, как отпечатки пальцев? Уэки-младшая использовала искаженные понятия исключительно с целью быть понятной даже дебилу», — поджимало время. «Да, вот наш искусственный интеллект отпечатки пальцев этого товарища аккуратно скопирует». Ута нагнулась, почти касаясь лбом собственных коленей, чтобы не вставать из кресла. Левой рукой она поддернула мужскую штанину, указательным ногтем правой щелкнула по электронике.